Глава 7. Не могу прийти в себя. Громадная, мохнатая. Бормочу я, уткнувшись лицом в плечо мужа. Мир кружится. Я цепляюсь за него, как за единственную твердыню в этом внезапно перевернувшемся мире. Я ведь весила, наверное, как небольшой автомобиль. Как ты вообще смог меня поднять и унести? Ошарашенно смотрю на супруга. Артур мягко покачивает меня. Его грудь вибрирует от сдерживаемого смешка. Ну, ты весел как небольшой автомобиль, а я как большой тягач. Так что считай, ты для меня пушинка. Ну, знаешь что? Мычу в его грудь, ужасаясь тому, что слышу. Ты была прекрасна. Я отрываюсь от него и смотрю в его глаза, ища насмешку. Но нахожу только восхищение и теплую, неподдельную нежность. «Ты врешь», — выдыхаю я. «Я была чудовищем, и ты прекрасно это понимаешь». «Понимаю», — соглашается он. Его пальцы нежно перебирают мои растрепавшиеся волосы. «Понимаю прекрасно. Со мной тоже всякое случилось». «Расскажешь?» — бубню. «Убертант, 14. Я внезапно превратился посреди урока алгебры. К счастью, мебель была прочной». Эти слова заставляют меня фыркнуть сквозь ком в горле. Слезы отступают, сменяясь любопытством и новой порцией паники. «Как? Как мне теперь быть?» – спрашиваю я, хватая его за руку. «Как это сделать? По желанию? Я просто захочу и стану медведицей? А если не захочу? А если это случится в метро? О боже, я же никогда не смогу поехать в гости к Лике!» Артур терпеливо выслушивает мой поток сознания. Его большая ладонь покрывает мою дрожащую руку. Тихо, тихо, все не так страшно. Превращение – это как дышать. Ты не думаешь о каждом вдохе, да? Со временем это становится частью тебя. Просто чувствуешь потребность, концентрацию силы. И все. Он замолкает, и в его глазах мелькает тень задумчивости. Но я должен признать. Твой случай уникален. Я не знаю никого, кто проходил бы через такие стадии, как ты. Проклятие, снятие, внезапное пробуждение зверя. Обычно наша природа проявляется в подростковом возрасте, постепенно. С тобой же все случилось разом, как ураган. С кем мне можно поговорить об этом? Почти умоляюще спрашиваю я. С шаманом? С твоим дедом? Может, есть кто-то, кто... Обессиленно падаю на кровать, раскидываю руки и ноги звездой и пялюсь в потолок. «Нет», — мягко, но твердо говорит Артур. «Сейчас лучше никому не знать. Слишком многое на кону, Тея. Урсула и ее приспешники только ждут, чтобы найти у тебя слабину. Если они узнают, что ты не контролируешь свою природу, что ты им уязвима, они используют это против нас. Ты не готова отстаивать себя в кругу настоящих медведей». Его слова, как ушат ледяной воды. Он прав, всегда прав. Но в них есть что-то, что задевает меня за живое. Я резко сажусь и выпрямляю спину. И на моем лице сама собой расцветает нервная, дерзкая усмешка. «Настоящих?» – переспрашиваю я. И мой голос звенит. Я выставляю руки вперед, сгибая пальцы в подобие когтей. «А по-моему...» Я сейчас самое, что ни на есть настоящее, просто сюрпризом. Артур смотрит на меня, и его глаза загораются смесью удивления и гордости. Он тянется ко мне, и его губы находят мои в поцелуе. Вся тревога, все вопросы понемногу отступают, смытые этой волной внезапной, всепоглощающей нежности. Мы разговариваем почти до утра. Обо всем и ни о чем. О его детстве, о будущем. Которое теперь видится таким туманным и таким пугающе прекрасным. Глаза у меня слипаются, и я засыпаю, прижавшись к нему, под мирный стук его сердца. Просыпаюсь от божественного аромата. Кофе, настоящий, крепкий. Я открываю один глаз и вижу Артура, который ставит на тумбочку рядом со мной дымящуюся кружку. «Доброе утро, моя медведица», — говорит он, и его голос полон ласки. Протягиваю я, потягиваясь как котенок. Улыбка сама появляется на моих губах. Несмотря ни на что, я счастлива. Мы завтракаем вместе, на нашей кухне. Потом Артур предлагает прогуляться. «Подальше от людей», — добавляет он. И я киваю. Последнее, что мне сейчас нужно, это чужие взгляды и перешептывания. Мы идем по лесной тропинке, и солнце пробивается сквозь кроны деревьев, рисуя на земле золотые пятна. Воздух чист и свеж. Я вдыхаю его полной грудью, и кажется, что все тревоги остались там, в доме. Возможно, я бы пробежалась по этим тропам в облике настоящей медведицы. Где-то глубоко просыпается желание отдаться во власть природы. Но мое единение с чем-то необъяснимым быстро проходит. Из-за поворота появляется Алиса. Она выглядит уставшей, но собранной. В руках у нее не корзинка с пирогами, а какой-то потрепанный лист бумаги, аккуратно вырванный из книги. «Артур, Алатея», — кивает она нам, и в ее глазах читается извинение еще до того, как она открывает рот. «Я хочу еще раз извиниться за вчерашнее. Это было глупо и недостойно с моей стороны. Страх, неоправдание». «Все в порядке, Алиса». Артур кладет ей руку на плечо. «Мы понимаем». «Но я не просто так». Она протягивает ему тот самый лист. «Я искала и нашла. В старых архивах, среди хлама. Прочтите». Артур разворачивает пожелтевшую бумагу. Я заглядываю ему через плечо. Текст написан старомодным, витиеватым почерком. И некоторые слова стерлись. Но суть ясна. Там говорится о силах отторжения, о тени, ложащейся на истинную связь, о том, что древняя магия может исказить закон медведя и помешать обряду подтверждения. «Откуда это?» – строго спрашивает Артур. «Из летописи, которую вела моя бабка», – тихо говорит Алиса. «Она была хранительницей знаний. Я уверена, Урсула знает об этом. И она пойдет на все, чтобы ее дочь Мирель родила от тебя. Потому что если Мирель родит наследника от будущего вожака, ее род автоматически станет правящим, по закону». У меня в животе все сжимается в холодный ком. Интриги, магия, борьба за власть. Это настоящая игра престолов, только с мохнатыми лапами и когтями. Я стараюсь не думать о плохом, отгоняю мрачные мысли. И от этого в голову лезет самое простое, примитивное и, черт возьми, логичное решение. «Ну, тогда мне просто надо срочно залететь, никаких проблем не будет», – бурчу я себе под нос. «Но, видимо, недостаточно тихо». Алиса аж подпрыгивает на месте и с ужасом прикладывает ладонь к моим губам, заставляя меня смолкнуть. «Тихо! Ради всего святого, не говори такое вслух! Тебя же могут услышать и поймут неправильно. Решат, что ты хочешь обойти закон. Привязать Артура ребенком до обряда. Это вызовет скандал». Артур мягко отводит руку Алисы от рта и успокаивающе сжимает ее плечо. «Все хорошо, Алиса». Но тут же в моей голове раздается его голос, теплый и полный того самого хищного веселья, что было у него прошлой ночью. «А мне твой ход мысли нравится. Если ты не против, то сразу после обряда мы можем этим вопросом озадачиться. Очень серьезно». Я замираю, глядя на мужа. Его внешнее выражение лица спокойное и серьезное. Но в зеленых глазах пляшут чертики. И я понимаю, что он не шутит. Мысль о ребенке, она уже не кажется мне такой пугающей. Пугает другое. Этот мир, эти законы. Как привести малыша в этот хаос и борьбу за власть? Разве это будет справедливо? Этот вопрос так и висит у меня в голове, пока Алиса снова что-то говорит про силы, способные обойти законы. И чем дальше она говорит, тем больше я думаю, что уехать в столицу и создать там свой клан – куда более разумное решение, чем вступать в кровавую бойню здесь.